Если банговцы не осознавали всего раньше, то теперь им стало очевидно, у Мура было что-то на уме. Босх первым нарушил молчание. Кэл знал, что Капс был твоим информатором. Рикард кивнул. Босх решительно встал и положил папку перед ним на стол. Мне это не нужно. Позвони Шену в ОРГУ и сообщи, что ты ее только что нашел. На твоем месте я бы не стал упоминать, что ты показывал эти документы мне, а там как знаешь. Я, во всяком случае, ему не скажу. Гарри собрался уйти, но вдруг остановился. Еще одно. Кто-нибудь из вас видел потом этого Дэнса на бульваре? Со времени ареста ни разу, — отозвался Федоредо, а трое других покачали головами. Дайте мне знать, если вдруг он попадется вам. Мой номер у вас есть. Выйдя из ресторана, босс еще раз посмотрел на то место, где Калексико Мур нашел тело 67-го Хуана. Якобы нашел. Босс уже и сам не знал, чему верить, а чему нет. Ему оставалось только гадать, что связывало Джимми Капса, неопознанного Хуана и Дэнса, если такая связь вообще существовала. Удастся ли ему разгадать эту загадку? Зависело от того, сумеет ли он установить личность человека с крепкими руками крестьянина, привыкшего к непосильному труду. Тогда он найдет и убийцу. Глава 8. Оказавшись у Паркер-центра, Гарри поспешно миновал мемориальную скульптуру перед входом и вошел в вестибюль. Чтобы следовать дальше, он предъявил дежурному копу за барьером значок. Полицейское управление было слишком большим, и дежурящие на вахте копы узнавали в лицо только самое высокое начальство. В вестибюле толпилось довольно много народу. Кто-то приходил, кто-то уходил. Одни были в форме, другие — в гражданском, а у иных висел на лацкане значок с надписью «Посетитель». Последние отличались от завсегдатаев Паркер-центра вытаращенными глазами и растерянными лицами, ибо этим людям предстояло впервые испытать себя в лабиринте Минотавра. Впрочем, так оно в сущности и было. Во всяком случае, босс давно пришел к заключению, что Пула со всем его бюрократизмом скорее запутывала, чем облегчала службу рядовых копов. Каждый коридор восьмиэтажного здания представлял собой удельное феодальное княжество со своими собственными границами, ревностно оберегаемыми армией заместителей, помощников и ответственных секретарей. Каждое маленькое сообщество существовало внутри большого сообщества совершенно автономно и относилось к соседям с неизменным подозрением. За 8 лет службы в ОРГУ Босх стал настоящим знатоком лабиринта. Во всяком случае, таковым он считал себя, пока не погорел на расследовании, которое затеял против него ОВР. Поводом к расследованию послужил его выстрел в безоружного подозреваемого. Гарри должен был задержать его в связи с причастностью последнего к нескольким убийствам. Босх нажал на спусковой крючок, когда лежавший на кровати мужчина сунул руку под подушку. Впоследствии выяснилось, что под подушкой не было никакого оружия. Там лежал лишь парик. Ситуация выглядела смешной до идиотизма, но поначалу казалось, что она кончилась плохо лишь для подозреваемого, ибо Босх уложил его на повал, и тот отправился в морг в картонной коробке. Однако не все было так просто. И хотя несколько позднее другие исследователи ОРГУ доказали, что он действительно совершил все 11 убийств, Босха перевели с понижением в голливудский участок. В лифте было тесно, душно и пахло потом. Гарри вышел на 4-м этаже и направился в отдел научной экспертизы. Секретарша уже ушла, и ему пришлось перегнуться через барьер, чтобы нажать на кнопку замка. Дверь перед ним со щелчком отворилась, и Гарри прошел через баллистическую лабораторию в общую комнату. Арт Донован все еще сидел за рабочим столом. «Как ты сюда попал?» — спросил он вместо приветствия. Открыл дверь и вошел. «Больше так не делай, Гарри. Ты же нагло попираешь секретность, режим и прочее». Босх покаянно кивнул. «Больше не повторится, сэр». «Так чего тебе надо?» — уточнил Донован. Насколько я помню, твоих дел у меня нет. — Есть. — Это какое же? — Дело Кэла Мура. — Чушь! — Арт, дело, которое я сейчас веду, Составная часть этого дела. У меня всего несколько вопросов. Ответь на них, если сможешь. А не сможешь, тоже ничего страшного. Что это за дело? Я пытаюсь выяснить кое-какие обстоятельства, относящиеся сразу к двум случаям, которые нынче у меня в производстве. Они-то и вывели меня на след Мура. Вот я и подумал. Словом, мне необходимо быть уверенным насчет его... Ты меня понимаешь? Нет. Босх выдвинул из-за ближайшего стола стул и уселся на него верхом. В общей комнате никого больше не было, но босс нарочно заговорил негромко, надеясь, что эксперт-криминалист наклонится к нему. Я хочу убедиться для себя лично. Скажи, точно ли вы все установили? Установили что? Ну, Арт, не прикидывайся. Мне нужно знать, точно ли установлено, что это Мур, и один ли он был в комнате. Донован долго молчал, откашливался, прочищая горло. Наконец, с сомнением пробормотал. Так ты говоришь, расследуешь дела, имеющие отношение к Муру? То есть Мур имеет к ним отношение? Босх подумал, что этот вопрос вполне по существу. Тем не менее, он оставлял ему небольшую свободу маневра. Видишь ли, у меня в работе был убитый торговец наркотиками, и я просил Мура кое-что проверить по своей линии. Потом на меня свалилось еще одно мертвое тело, неопознанный латинос. Его подобрали на улице неподалеку от бульвара Сансет. Второй труп нашел именно Мур. И буквально на следующий день он вселился в этот вонючий мотель и выкинул свой фортель с дробовиком. Во всяком случае, так это выглядит на первый взгляд. Мне только хотелось еще раз убедиться в том, что все произошло именно так, как кажется. Насколько я слышал, в морге сняли отпечатки с тела, и они совпали с дактилокартой из личного дела. А почему ты предполагаешь, что твои два случая имеют отношение к Муру? Сейчас я вообще ничего не предполагаю. Просто стараюсь отсечь лишние возможности. Может, это просто совпадение, не знаю, — босс пожал плечами. Ну, — протянул Донован. Мне неизвестны результаты медэкспертизы, но отпечатки, что я снял в комнате, действительно принадлежат ему. Это Мур. Да я, собственно говоря, только что с ними закончил. Мне понадобился почти целый день. Отчего так долго? Компьютер департамента юстиции барахлил все утро, и я не смог получить отпечатки из картотеки. Пришлось идти в отдел кадров, но там мне сообщили, что Ирвинг уже забрал личную карточку Мура для представления коронеру. Вообще-то так делать не полагается, но тот, кто первым скажет об этом Ирвингу, попадет в черный список. В общем, мне пришлось ждать, пока починят этот чертов компьютер в департаменте юстиции. Так что я начал только после обеда, а закончил сейчас. Но не сомневайся, в комнате был Мур, это точно. В каких местах ты снял отпечатки? Погоди-ка. Донован оттолкнулся ногами и, отъехав вместе с креслом к шкафчикам картотеки, отпер один из ящиков. Босх, воспользовавшись случаем, закурил. Наконец Донован нашел то, что искал, и с толстой папкой в руках тем же манером подкатил к столу. «Брось-ка эту штуку, Гарри! Терпеть не могу этот дерьмовый дым!» Босх бросил сигарету на линолеум, наступил на нее носком ботинка и так поддал расплющенный окурок, что он залетел под стол Донована. Арт, между тем, просматривал извлеченные из папки листы. Босх заметил, что на каждом из них вычерчен план номера, в котором нашли тело Мура. «Вот», — сказал Донован, — «все отпечатки в комнате принадлежат Муру. Я проверял на комп...» «Ты это уже говорил». «Погоди, погоди, сейчас. Давай посмотрим, что мы имеем. Ага, отпечаток большого пальца на ложе ружья». 14 совпадений. Это, наверное, самый четкий след. Босх знал, что, сравнивая отпечатки пальцев, суд признавал их идентичность при наличии не менее 5 совпадений. Получить 14 совпадений на двустволке — все равно, что располагать фотографии человека с оружием в руках. «Что еще?» — продолжал бормотать Донован. 4 отпечатка на стволе, по 3 совпадения на каждый. Наверное, смазались, когда отдача рванула ружье у него из рук. Так что здесь ничего интересного. А на спусковом крючке? Ничего, абсолютно ничего. Он же нажимал на крючки большим пальцем ноги, а нога была в носке, помнишь? Помню. Еще я помню, как ты опылял рукоятки кондиционера. Там я ничего не нашел. Мы считали, он включил кондишн, чтобы замедлить разложение. Но на рукоятках ничего нет. Впрочем, они сделаны из пластика с очень грубой поверхностью, поэтому там в любом случае вряд ли что-нибудь осталось бы. Что еще? Донован заглянул в свои записи. Я снял 2 отпечатка со значка, указательный и большой пальцы, 5 и 7 попаданий, соответственно. Значок лежал на столике вместе с бумажником, но на бумажнике все смазано. На служебном револьвере тоже полно смазанных отпечатков, зато на патроне четкий след большого пальца. Кроме того, имеется почти целая ладонь, большой и еще 3 пальца, на левой дверце шкафчика, что под раковиной в ванной комнате. Наверное, он оперся о него, когда садился. Какой поганый конец, Гарри. Да, и это все? Все. То есть, нет, не совсем. На газете, там на стуле лежала газета, снова абсолютное совпадение, большой палец и 3 других.